85. Апрель 19. Дадим знаки начала, которые очень близко. Посылаем радость, уверенность и спокойствие. Истина. Сроки последние отложены быть уже больше не могут. Везде хорошо, а дома лучше. Над домом лучи. Прекрасно будущее. Запад его не имеет. Там царство теней уходящих. Там тягость борьбы безнадежной. Лучи иерархии над новым строительством и даже неудачи будут обращены в удачу. Ручательство победе дано. Возродится феникс из пепла. Но пепел нужен, и шлаки неизбежны при идущем процессе. Их уберем, но не раньше, чем феникс воспрянет. Нельзя повредить рождению нового мира несвоевременным вмешательством. Все идет законно, именно так, как надо. Шлаками и отбросами не смущайтесь, неизбежны они. Участь их определена, и дни сочтены, ибо не нужны и не ради них приложены энергии сил высших. Спокойно смотрите вперед, ибо будущему быть надлежит. Так сказал Шамбалы владыка. Но пусть личное не заслонит мирового и козырек солнца. Без солнца нет жизни. Солнце великого сердца светит над миром.